несколькими ударами весел Нок вывел лодку на середину реки и стал грести быстрее. Ради бога, не плачьте, Гелли. Я виноват, я один. Можно было сказать все. Все сразу. Мне можно довериться. Или вы не понимаете этого? Если бы я знала все наверняка, я не пустила бы вас в эту проклятую хижину. Но я только теперь узнал вас. Моя сказка о священнике и браке не помогла. Он сразу понял, кто я. Но почему? Почему он поверил, что мы хотим обвенчаться и желая мне добра, открыл мне на вас глаза, показал газету с вашими приметами? А потом? Потом предложил помочь задержать вас. Что вы? Что с вами, Гелли? Чего? Чего? Это нервное. Завтра утром вы будете дома, Гелли. Течение хорошо мчит нас. Так вы догадались? Мужчине бы вы не рискнули рассказать историю с вашим приятелем. Пока вы спали, у меня вначале было смутное подозрение. Голое почти. Затем я долго бродила по берегу, купалась, чтобы стряхнуть усталость. Вернулась, вы все еще спали. И здесь, почему-то увидев, как вы спите, так странно и как бы привычно закрыв голову пиджаком, я сразу сказала себе: его приятель, он сам. Плохим другом были вы себе, Нок. И право, за эти две ночи я постарела не на один год. Вы поддержали меня. Хорошо, по-человечески поддержали. Такой поддержки я не встречал. А другие? Другие? Что ж другие? Мать умерла вскоре после моего рождения. Отец бил, постоянно выгонял из дому. Но когда напивался, прощал. Неоконченный университет, работа в транспортной конторе и эта встреча в парке при подкупающих звуках оркестра с прекрасной молодой женщиной. Она казалась мне совершенством, произведением гения. Но я-то был для нее всего пятый по счету прихотью. Моя благоговейная любовь сначала ее забавляла, потом надоела. Потом она решила бежать от мужа с новым любовником. Для жизни за границей нужны были деньги. Отчасти искренно, отчасти подражая героиням уголовных романов, она встала в позу преступной обольстительницы. Это у нее получилось. Я был так ошеломлен, подавлен ее внезапным предательством и бегством с этой новой любовью, что остался глубоко равнодушен к аресту и суду. И только потом, на каторге, задумался, к чему пришел. Что вы намерены делать? Вам хочется разыскать ее? Зачем? Никакая любовь не выдержит такого огня. Все перегорело. Теперь, если повезет, я переплыву океан. Усните. Какой сон. Однако я ничего не могу для него сделать. Прятать у себя? Но ему нужно как можно скорее покинуть Зурбаган. В таком случае я выпрошу отца деньги. Нок, вы зайдете со мной к нам? Нет, и даже больше. Я высажу вас у станции, а сам проеду немного дальше. Но мысленно он все же зашел к ней. Это взволновало и рассердило его. В бледном рассвете послышался свисток паровоза. Невдалеке от реки виднелись черепичные станционные крыши. Нок высадил Гелли. Ну вот, вы через час дома. Все. Так мы расстаемся, Нок. Слушайте, вот, я написала, это мой адрес. В крайнем случае запомните его. Поверьте, я помогу вам. Прощайте, Гелли. И простите меня. Гели улыбнулась, кивнула головой и пошла прочь. Через несколько шагов она обернулась и помахала. Нок отчалил. Трамвайная улица 14-16. Ты не подумала даже, как предосудительно оставлять в моих руках адрес. Но теперь никто его не прочитает. И я к тебе не приду, потому что... О, Господи! Люблю. Когда стемнело, Нок утопил лодку и направился в Зурбаган. Он не собирался идти в здание станции, но надеялся возле запасных путей отыскать какую-нибудь сторожку, где заработавшийся хозяин, приняв его за обычного городского бродягу, даст за деньги перекусить. И такая будка нашлась, и даже сторожа в ней не было, а на столе лежал завернутый в тряпку хлеб и стояла бутылка молока. Нок взял хлеб и быстро пошел дальше, удаляясь от станции. Справа от него тянулся унылый ряд товарных вагонов. Внезапно Нока осветил огонек ручного фонаря. Зачем вы здесь ходите? Я... Нервы у Нока не выдержали, он резко отпрыгнул и побежал. Стой! Стой! Нок бежал изо всех сил, перебираясь с платформы на платформу, перемахивая подножки и тормозные площадки. Нужно держаться одного направления, куда бы оно ни вело. Кружиться и путаться — это гибель. Гели теперь уже дома. Да, она уже давно дома. У нее хорошо, тепло. Нок попытался вспомнить адрес, и вдруг понял, что забыл его. Бродить по улицам города было опасно. Нок зашел в первый попавшийся трактир, попросил есть и курить. Посетители, слуга и хозяин молча смотрели, как он ел и курил. Не обращайте никакого внимания, господа. Просто рано я вышел из больницы. Вот что. Нок поскорее ушел оттуда, бесцельно пересек еще несколько пустырей и пошел по улицам к центру города. Неподалеку от площади Светлый Шар он немного посидел на бульварной скамейке. Стоит ли идти в порт сейчас? Или пойти днем, спрятаться там в одном из угольных ящиков какого-нибудь парохода, готового к отплытию? Порт, как и вокзал, разумеется, набит сыщиками. Опасно идти, опасно двигаться. Все опасно после Гутана и этой стычки на станции. Стой! Нок опять побежал, в ужасе сознавая, что это его последние силы и что скоро он упадет. Гнались за ним очень быстро, и он кидался от угла к углу, сворачивая и увертываясь между домами. И вдруг с чугунной дощечки глянуло на него знакомое название. Трамвайная улица. Теперь ему казалось, что он всегда помнил и номер дома, и номер квартиры. Лишенный способности рассуждать, с ощущением счастья, которое вот-вот могут вырвать из рук, Нок повернулся и разрядил свой револьвер в темноту. Испугавшись, преследователи отстали. Улица шла вниз, узкая, как труба. Увидев спасительный номер, Нок взлетел по лестнице на четвертый этаж и позвонил, а потом просто рванул дверь. Ему быстро открыли. На пороге стояла Гелли. Гелли, милая Гелли, я весь, все тут. Обессиленный, он упал к ногам девушки. Анна! Анна, запри дверь! Позови садовника Филиппа! Немедленно, сейчас же перенесем его черным ходом через сад к доктору! А потом позвони, позвони дяде. Полиция, обходившая в доме квартиры, застала девушек, играющими в четыре руки. Извините за беспокойство. Мы ищем преступника, он забежал в этот дом. Вы не слышали шума на лестнице? Нет, мы, к сожалению, не слыхали, бежал кто-то по лестнице или нет. Мы играли? Извините. Что же еще добавить? Нок благополучно переплыл море, и там, за границей, через год обвенчался с Гелли. Они жили долго и умерли в один день.